1918. Январь. Разгон учредительного собрания. Депутатам позволили проработать всего один день. В следующий раз свободно избранный парламент соберется в России не скоро. 1 января 1918 года, записывал в дневнике Юрий Готье, встретили Новый год в мертвом переулке, где и ночевали. Сейчас возвращался домой и на заборе на бумаге одного из заборных декретов прочел начертанную народную рукой следующую надпись: «Что не час, то совет, что не день, то декрет, а хлеба нет». Глаз народа — глаз Божий. Мертвый переулок в Москве между Пречистенкой и Большим Власьевским переулком. Генерал Будберг тоже запомнил этот день. 1 января. Трамваи не ходят, газет нет, электричество не горит. В животе пусто, а в голове и на душе какая-то серая слякоть. Спасительный картофель все лезет вверх. Сегодня фунт стоит уже 1 рубль. А сам он мерзлый, тяжелый, до земли на нем еще на гривенник. Сидеть в темноте при теперешнем настроении — это кошмар хуже голода. Не читать, не заниматься. Кругом вооруженные грабежи и кражи. Вчера толпа расправилась с самосудом с двумя пойманными около нас ворами. Вообще самосуд начинает прививаться. Очевидно, он сродни нам, а сейчас, кроме того, дает хоть какой-нибудь ответ на общий вопль найти где-нибудь защиту. Интересно, что в самосуде принимают участие многие интеллигентные по виду зрители и даже дамы. Нервы у всех взвинчены. Леонид Красин отправил письмо жене. У нас осталась одна надежда — учредительное собрание. Мы в снеговом безумии, и его нельзя понять даже приблизительно, если не быть в его кругу, — замечала Зинаида Гиппиус. Европа! Глубокие умы, судящие нас издали! Вот посидел бы обладатель такого ума в моей русской шкуре сейчас, тут, даже не выходя на улицу, а у моего окна, под сугробной решеткой Таврического дворца! Посмотрел бы в эту лунную тусклую синь притаившегося, сумасшедшего, голодного, раздраженного запахом крови миллионного города. Да если знать при этом хоть только то, что знаю я, знать, что бурля делается и готовится за этими стенами и окнами занавешенными. В Таврическом дворце в январе 1918 года решалась судьба России. В тот исторический миг гражданскую войну можно было предотвратить. В Таврическом дворце собралось учредительное собрание. С ним связывались огромные надежды. После отречения императора Россия ждала, когда учредительное собрание определит государственное устройство, сформирует правительство, примет новые законы. Временное правительство потому и называлось временным, что должно было действовать только до созыва собрания. 11 марта 1917 года Временное правительство приняло присягу для своих министров. «Обещаюсь и клянусь пред всемогущим Богом и своей совестью служить верою и правдою народу державы российской. Клянусь принять все меры для созыва учредительного собрания». Передать в руки его полноту власти в исполнении сей моей клятвы, да поможет мне Бог. Большинством населения России, считают многие историки, учредительное собрание воспринималось как творец, как верховный вершитель судеб страны, революции, народа, даже отдельного человека. Выборы в учредительное собрание в воюющей стране оказались непростым делом. Но их провели почти безукоризненно. 20 июля появилось положение о выборах. Избирательное право получили женщины. Проголосовать смогли и солдаты на фронте. Выборы начались 12 ноября и должны были закончиться 14 ноября, а затянулись во многих регионах до конца декабря. На подведение итогов голосования отвели 2 недели, с 14 по 28 ноября. Всероссийская по делам о выборах в учредительное собрание комиссия «Все выборы» находилась в Мариинском дворце. Смотрите «Отечественная история», номер 2 за 2008 год. В выборах участвовали 44 политические партии, 13 общероссийских и 31 национальная. Всеобщего избирательного права еще нигде, кроме России, не было. Свобода голосования обеспечила высокую активность избирателя. Проголосовали 50 миллионов человек. Среди депутатов были представители 3 десятков народов, в том числе и сравнительно малочисленных. 372 русских, 138 украинцев, 81 еврей, 18 казахов, 16 армян и 16 белорусов, 15 латышей, 14 поляков, 12 грузин, 11 азербайджанцев, 11 башкир, 10 татар, 9 эстонцев, 8 узбеков, 5 немцев, 5 чувашей, 5 молдаван. «Вчера совершал гражданский долг», — записывал в дневнике один из москвичей. «Подавал свою записку по выборам в городскую думу. Поддержал кадетов. В течение прошлой недели Москва облепилась и засыпалась с аэропланов и автомобилей рекламами 7 политических партий. И было у нас, как в настоящей Европе, бабы и те шумели, и в воздух уже не чепчики бросали, а любезные им списки, буржуйки номер 1, кадетский, а кухарки те самые ядовитые номер 5, большевистки, митинги и митинги без конца». На выборах в Московскую городскую думу победили эсеры. Они получили 58% голосов. Такими же были настроения по всей стране. Результаты первых свободных демократических выборов в российский парламент оказались не в пользу большевиков. Предполагалось избрать 820 депутатов, избрали 767. Официальный результат выборов. Депутатские мандаты получили 370 эсеров, 175 большевиков, 40 левых эсеров, 16 меньшевиков, 17 кадетов, 2 народных социалиста, 80 представителей национальных партий. Ленинцы получили в учредительном собрании, которое должно было решить судьбу России, меньше четверти голосов. Большинство населения крестьянской России проголосовало за эсеров, которые обещали крестьянам землю. Социал-демократы были партией городской. Все депутаты-большевики указали место жительства — город. Именно крестьянство, отмечает профессор Лев Григорьевич Протасов, автор капитального труда об учредительном собрании, голосовало наиболее активно и своей активностью обеспечило явку избирателей по России на высоком уровне около 65%. То обстоятельство, что эти же крестьяне 2 месяцами позже пассивно, если не равнодушно, отнеслись к разгону учредительного собрания, свидетельствует, пожалуй, что их сознание предписывало им принимать перемены свыше как данность, как независящее от них природное явление. Казалось бы, власть должна перейти правоцентристским партиям, в первую очередь это кадеты, которые желали постепенных реформ и обладали политическим опытом, но либералы, в 1917 году непрерывно терпели поражение. Это заметно по результатам выборов в учредительные собрания. Конечно, в отсутствие политической традиции и культуры привлекательнее оказывались демагоги с популистскими лозунгами. Российское общество проголосовало за социалистические партии, польстившись на их радикальные требования, на обещание раздать землю и покончить с войной. Однако, характерно и другое, голосовали за политических экстремистов, но не за экстремизм в политике. Напротив, созыв учредительного собрания – попытка решить проблемы законодательным путем. В августе 1917 года большевики считали учредительное собрание подлинно народным представительством, единственным представителем русского народа, и обвиняли Временное правительство и буржуазию, что они пытаются сорвать созыв учредительного собрания. 12 августа в заявлении ЦК РСДРПБ говорилось, буржуазия знает, что от учредительного собрания, где большинство составят крестьяне, она не добьется ни признания, ни одобрения политики контрреволюции. Но пока шли первые в истории России демократические выборы, основанные на принципе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, ситуация изменилась. Большевики уже взяли власть. Зачем им учредительное собрание? Решили собрать депутатов и предъявить им ультиматум. Или признавайте советскую власть, или... Троцкий вспоминал, что в первые же дни, если не часы после Октябрьского переворота, Ленин поставил вопрос об учредительном собрании. Надо отсрочить выборы, надо расширить избирательные права, дав их 18-летним, надо дать возможность обновить избирательные списки. Наши собственные списки никуда не годятся. Корниловцев, кадетов надо объявить вне закона. Ему возражали, неудобно сейчас отсрочивать. Это будет понято как ликвидация учредительного собрания, тем более, что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании учредительного собрания. Почему неудобно? — возражал Ленин. — А если учредительное собрание окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно? Результаты голосования вывели его из себя. Третьего пути нет! — доказывал он. — Либо кровавое истребление богачей, авксентьевцев, черновцев, масловцев, либо их согласие на перевыборы депутатов от крестьянства в учредительное собрание. Авксентьев, Чернов и Маслов, которых Владимир Ильич намеревался кроваво истребить, вовсе не были помещиками и капиталистами. Николай Дмитриевич Авксентьев, член ЦК партии эсеров, председатель исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов, был в июле-августе 1917 года министром внутренних дел во Временном правительстве, затем председателем предпарламента. Виктор Михайлович Чернов, один из основателей партии эсеров, ее теоретик, в мае-августе 1917 года министр земледелия во Временном правительстве. Семен Леонтьевич Маслов тоже принадлежал к партии эсеров. Член исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов, автор серьезных работ по аграрному вопросу, он короткое время был министром земледелия во Временном правительстве. 20 ноября большевики постановили взять в свои руки Всероссийскую по делам о выборах в учредительное собрание комиссию. 23 ноября кадеты и правые эсеры, входившие в комиссию, были арестованы прямо на заседании в Таврическом дворце, без всяких на то оснований. Просто по причине принадлежности к этим партиям. Новая власть демонстрировала, что законы и законность не имеют значения. Сталин с присущей ему способностью, не моргнув глазом, назвать белое черным, объяснил: «Нас мало интересует, как к нам относится комиссия, и за непризнание правительства мы бы ее не арестовали. Дело значительно серьезнее. Комиссия совершала подлоги, фальсифицировала выборы. Вот что стало причиной ее ареста. Оснований для таких обвинений не нашлось. 27 ноября членов комиссии пришлось освободить. К таким расправам общество еще не привыкло, и большевики, пока не чувствовавшие себя уверенно, освободили арестованных. 28 ноября, — записала в дневнике Зинаида Гиппиус, — проснулась от музыки, над головой у меня открытая форточка, морозу 10 градусов, но светло, как весной, бесконечная процессия с флагами к Таврическому дворцу, к учредительному собранию, которого нет. Однако это не весна. Толпа с плакатом «Вся власть учредительному собранию» поразительно не военная и даже не пролетарская, а демократическая. Трудовая демократия шла. Войскам большевики запретили участвовать. 29 ноября на заседании ЦК партии большевиков уже обсуждался вопрос, надо ли вообще созывать учредительное собрание. Ленинское правительство решило поручить Петровскому и Сталину пригласить одного члена военно-революционного комитета и еще того, кого они сочтут нужным, и взять в свои руки комиссию по учредительному собранию с целью завладеть всеми документами по учредительному собранию. Совнарком назначил в избирательную комиссию своего комиссара. Когда она отказалась с ним сотрудничать, ее распустили. Или вся власть учредительному собранию, и падают большевики, или вся власть советам, и тогда падает учредительное собрание, описывала ситуацию Зинаида Гиппиус. Но идею учредительного собрания большевики уже подорвали, уже подготовили умы обалдевшей черни к такому презрению к учредилке, что теперь и штыковой разгон — дело наипростейшее. Если у эсеров нет реальной силы, которая бы их поддержала, то, очевидно, это и случится. Ленин раздраженно говорил: «Власть уже завоевана нами, а мы, между тем, поставили себя в такое положение, что вынуждены принимать военные меры, чтобы завоевать ее снова». Первое заседание Всероссийского учредительного собрания прошло в Таврическом дворце 5 января 1918 года, когда власть была уже в руках большевиков. Сам дворец заполнили вооруженные матросы и латышские стрелки, верные большевикам. Это Ленин распорядился о доставке в Петроград одного из латышских полков, состоявшего преимущественно из рабочих. Мужик может колебнуться в случае чего. Тут нужна пролетарская решимость. 6-й Тукумский полк, латышские стрелки, уже нес охрану Смольного и Таврического дворцов. Наркому по морским делам Павлу Дыбенко поручили вызвать в Петроград вооруженных матросов. Утром газета «Известия» предупреждала: «Чрезвычайная комиссия по охране города Петрограда получила сведения, что контрреволюционеры всех направлений объединились для борьбы с советской властью и днем своего выступления назначили 5 января, день открытия учредительного собрания». Известно также, что руководителями этих контрреволюционных замыслов являются Филоненко, Савенков и Керенский, прибывшие в Петроград с Дона от Каледина. Депутаты, оказавшись во враждебном окружении, почувствовали себя неуютно, но они даже не предполагали, что этот парламент просуществует всего один день. Ленин расположился в правительственной ложе. По описанию Владимира Бонч-Бруевича, Ленин волновался и был мертвенно бледен, так бледен, как никогда. От этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще большей, глаза расширились и горели стальным огнем. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края ее. Председатель в ЦИК Яков Свердлов огласил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Его предложение утвердить декларацию эсеры и меньшевики отвергли. Признавать советскую власть депутаты не считали правильным. Ведь им избиратели поручили определить государственный строй России и решить, кому управлять страной. Тогда от имени фракции большевиков заместитель наркома по морским делам Федор Федорович Раскольников объявил, что большинство учредительного собрания выражает вчерашний день революции. Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем учредительное собрание с тем, чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части учредительного собрания. Ленин убедился, что этот парламент большевиков не поддержит, а, следовательно, будет только мешать советской власти. Уезжая вечером, Ленин распорядился выпускать всех, кто пожелает уйти, но никого назад не впускать. В половине третьего ночи дворец покинули и левые эсеры, вступившие в коалицию с большевиками. Остальные депутаты, составлявшие большинство учредительного собрания, продолжили работу. Откликаясь на стремление избирателей поскорее закончить войну, обратились к союзным державам. Именем народов Российской Республики Всероссийское учредительное собрание, выражая непреклонную волю народа к немедленному прекращению войны и заключению справедливого всеобщего мира, обращается к союзным с Россией державам с предложением приступить к совместному определению точных условий демократического мира, приемлемых для всех воюющих народов, дабы представить эти условия от имени всей коалиции государствам, ведущим с Российской Республикой и ее союзниками войну. Приняли и постановление о государственном устройстве России. Именем народов государства российское составляющих Всероссийское учредительное собрание постановляет: государство российское провозглашается Российской Демократической Федеративной Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области в установленных Федеральной Конституцией пределах суверенные. Охрану Таврического дворца нес отряд моряков в 200 человек, с крейсера «Аврора» и броненосца «Республика», под командованием анархиста Анатолия Викторского, Железняка. Он был человеком с репутацией. За год до этого, в начале марта 1917 года, в Петрограде хоронили погибших революционных моряков. В морском соборе проходило отпевание. Дьякон предложил похоронить и расстрелянных монархистов. Железняк так избил дьякона, что того отправили в больницу. Примерно в 4 часа утра 6 января 1918 года Павел Дыбенко приказал Железняку, презрительно взиравшему на депутатов Говорунов, закрыть заседание. Дыбенко сам был избран депутатом учредительного собрания, но не очень дорожил своим мандатом. Начальник караула Таврического дворца тронул председательствующего за плечо и довольно невежливо сказал: «Я получил инструкцию довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». избранный председателем учредительного собрания Виктор Михайлович Чернов в этот момент провозглашал отмену собственности на землю. Чернов был одним из основателей партии эсеров, которые, безусловно, ощущали себя победителями. За них голосовала деревня, то есть абсолютное большинство населения. Эсеры считали своим долгом выполнить главный пункт своей программы — дать крестьянам землю. Депутаты приняли закон о земле. Первое. Право собственности на землю в пределах Российской Республики отныне и навсегда отменяются. Второе. Все находящиеся в пределах Российской Республики земли со своими недрами, лесами и водами составляют народное достояние. Третье. Распоряжение всей землей с ее недрами, лесами и водами принадлежит республике в лице ее центральных органов и органов местного самоуправления на основаниях, установленных настоящим законом. Шестое. Права лиц и учреждений на землю, недра, леса и воды осуществляются только в форме пользования. Седьмое. Пользователями землей, недрами, лесами и водами могут быть все граждане Российской Республики без различия национальности и вероисповеданий и их союзы, а равно государственные и общественные учреждения. Чернов попытался урезонить матроса. Все члены учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашение земельного закона, которого ждет Россия. Железняк равнодушно повторил: «Я прошу покинуть зал». Проголосовав, депутаты разошлись. Первое заседание закрылось в 4:40 утра 6 января 1918 года. Договорились, что следующее заседание начнется не в 12:00, а в 5 вечера, чтобы депутаты успели поспать. Но их больше не пустили во дворец. Совнарком и в ЦИК приняли решение распустить учредительное собрание. Это был решающий момент в истории страны. Другие партии, конкуренты и соперники насильственно устранялись из политической жизни. Федор Раскольников вспоминал, как утром 6 января 1918 года они с Дыбенко пришли в Кремль и рассказали Ленину, как разогнали учредительное собрание. Ленин долго и заразительно смеялся. Демонстрацию в поддержку учредительного собрания расстреляли. Так и не удалось установить количество жертв. Обычно фигурирует цифра в 30 человек. Но, возможно, стрелять и не собирались. Все были взвинчены, напуганы, и стрельба не могла не начаться. «После разгона учредительного собрания, — вспоминал депутат от партии эсеров, — Владимир Михайлович Зинзинов, политическая жизнь в Петрограде замерла. Все политические партии подверглись преследованиям со стороны большевистских узурпаторов. Партийные газеты были насильственно закрыты, партийные организации вели полулегальное существование, ожидая каждую минуту налета большевиков. Большинство руководителей, как социалистических, так и несоциалистических партий, жили на нелегальном положении. Генерал-лейтенант барон Алексей Павлович Будберг, приехавший в Петроград с фронта, записал в дневнике: «Эсеровские вожди должны были давно уже прозреть, кто такой их противник. Обязаны были подумать, чтобы ко времени решительного столкновения противопоставить силу силе, а не ораторские надрывы Чернова и компании, латышскому штыку и матросскому кулаку. Эсеровские вожди обязаны были понять, что перед ними стоит враг, несравненно более решительный, чем былой царский режим». Разогнали не только учредительное собрание, но и другие органы народного самоуправления. Академик медицины Захарий Григорьевич Френкель Бывший депутат Государственной Думы от партии кадетов в 1917 году состоял в Центральной городской думе Петрограда. 20 ноября 1917 года, вспоминал академик Френкель, во время заседания, на котором обсуждался вопрос о безработице, прямо во время выступления одного из гласных, вдруг раздался шум, и зал заполнился матросами и красногвардейцами с ружьями наперевес. Вооруженные люди демонстративно щелкали затворами. Потрясая револьвером, командовавший отрядом матрос потребовал, чтобы все вышли. Оратор попробовал объяснить ему, что Дума обсуждает важный вопрос о мерах борьбы с безработицей, которая, между прочим, грозит и солдатам, когда они вернутся с фронта. В ответ матрос заявил, что он действует по предписанию военно-революционного комитета, который приказывает немедленно прекратить заседание и очистить помещение Думы. После этого председателю не оставалось ничего, как предложить гласным разойтись, хотя многие из гласных отказались подчиниться декрету о роспуске городской Думы и некоторое время продолжали проводить нелегальные заседания. Однако в силу разворачивающихся в столице и в стране в целом событий с каждым днем являлось все меньше и меньше гласных, и 10 января 1918 года Дума прекратила свое существование. Одновременно большевики угрозой оружия приступили к разгону и всех районных дум. В мире эта акция произвела тягостное впечатление. 18 февраля 1918 года видный немецкий социал-демократ Отто Браун, будучи премьер-министр Пруссии, писал в партийной газете «Форвардс»: «Советский коммунизм, который Ленин навязал России, располагая всего четвертью процентами мест в парламенте, представляет собой военную диктатуру, равной которой по жестокости и беспощадности не было даже при позорном режиме царей». Ленин сказал Троцкому: «Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва учредительного собрания. Очень-очень неосторожно, но в конце концов вышло лучше. Разгон учредительного собрания советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Теперь урок будет твердый». Троцкий согласился с Владимиром Ильичем. Победоносное развитие пролетарской революции после открытого, явного, грубого разгона учредительного собрания нанесло формальной демократии тот благодетельный удар, от которого ей уже не подняться никогда. Вот почему Ленин был прав. Профессор Юрий Готье записал в дневнике: «Грустно и больно было сегодня читать лекцию о теории славянофилов. Какое глубокое заблуждение, как ошибались эти прекрасные люди, мечтая о блестящей судьбе страны, кончившей, как старый алкоголик в одном из романов Золя. Подожгли и сгорело без остатка». Иван Бунин горестно замечал: «Бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий. Как потрясающе быстро все сдались, пали духом». Страна лишилась парламента. Путь представительной демократии для России был закрыт. В следующий раз свободно избранный парламент соберется в России не скоро. «Разгон учредительного собрания, считает ныне профессор Протасов, означал крах конституционных надежд, полную узурпацию власти одной партии, точнее ее верхушкой, попрание общенародного волеизъявления и выраженного им идеала. Но как мало людей в ту пору сожалели о разгоне парламента». Иван Бунин вспомнил уличную сценку.